Джек даже не потрудился ответить. Если бы Чет и Тереза узнали, что случилось с Джеком вчера, они были бы озабочены еще больше. Спустившись на первый этаж, Джек на всякий случай заглянул в кабинет Джейнис Йегер. Ему хотелось выяснить какие-нибудь подробности об умершем от гриппа, которого вскрывал Бингхэм, но Джейнис уже ушла. Тогда Степлтон спустился в морг и переоделся в защитный костюм. Джек вошел в прозекторскую и подошел к единственному занятому столу, за которым работал Бингхэм. Шеф стоял справа, Кальвин слева, помогал им Винни. Вскрытие подходило к концу. «Так-так», — промычал Бингхэм, увидев подходящего Степлтона. «Каков сервис? Наш местный эксперт по инфекционным заболеваниям пожаловал как раз вовремя». «А может быть, наш эксперт расскажет нам, в чем суть данного случая?» — с вызовом произнес Кальвин. «Я слышал об этом случае», — ответил Джек. «Говорят, что это грипп». «И очень тяжелый», — подтвердил Бингхэм. «Хорошо. Если у вас действительно нюх на эти дела, Степлтон. Еще сегодня утром диагноза не было, было только подозрение на какую-то вирусную геморрагическую лихорадку. В комитете подняли страшный шум по этому поводу». «Когда вы узнали, что это грипп?» — поинтересовался Джек. «Ну, пару часов назад», — ответил Бингхэм, — «как раз перед тем, как мы начали. Хотя случай хорош. Хотите посмотреть легкие?» «Хочу». Бингхэм взял с лотка легкие и показал Джеку поверхность разреза. «Бог ты мой! Это же тотальное поражение легких!» — воскликнул Степлтон. Зрелище было действительно впечатляющим. Местами виднелись очаги настоящего кровотечения. «Есть и миокардит», — продолжал Бингхэм. Он показал Джеку сердце. «Когда видишь такое махровое воспаление, всегда надо подозревать, что оно очень распространенное». «Наверное, штамм чрезвычайно вирулентен», — высказал предположение Джек. «Это еще не все», — говорил между тем Бингхэм. «Больному было всего 29 лет. Первые симптомы появились вчера в 18 часов, а в 4 утра он был уже мертв. Это напоминает мне труп, который я вскрывал, учась в резидентуре во время пандемии 57-58 годов». Винни вытаращил глаза. Бингхэм очень любил сравнивать каждый случай с теми, которые были у него за время его долгой карьеры. «Тогда тоже была первичная гриппозная пневмония», — продолжал Бингхэм. «Легкие выглядели точно так же. При гистологическом исследовании, помню, мы были поражены масштабами воспаления. Некоторые штаммы гриппа заслуживают благоговейного к себе отношения». «Этот случай меня очень тревожит», — признался Джек, — «особенно в свете недавних вспышек». «Не заноситесь, Степлтон», — предупредил подчиненного Бингхэм, вспомнив вчерашние комментарии Джека. «В этом случае нет ничего необычного. Это не чума и даже не тулеремия. Сейчас гриппозный сезон. Конечно, первичная гриппозная пневмония встречается редко, но иногда мы ее все же видим. Подобный случай был не далее, как в прошлом месяце». Джек внимательно слушал начальника, но слова Бингхэма не успокаивали. Лежавший перед ними на столе пациент умер от смертельной инфекции, которая способна распространяться от человека к человеку со скоростью лесного пожара. Единственным утешением было то, что в госпитале не наблюдалось больше ни одного подобного случая. «Вы не возражаете, если я сделаю несколько смывов?» — спросил Джек. «Нет, черт возьми», — ответил Бингхэм. «Будьте моим гостем, только поосторожнее с этой заразой». «Ну, естественно». Джек отнес легкие к раковине и с помощью Винни взял несколько смывов с бронхиол, оросив их стерильным физиологическим раствором. Поверхность контейнеров он стерилизовал эфиром. Когда Джек закончил, Бингхэм поинтересовался, что он собирается делать с полученными пробами. «Отнесу их Агнес», — ответил Джек. «Хочу знать, что это за подтип». Бингхэм пожал плечами и посмотрел на Кальвина. «А что? Неплохая идея», — произнес тот. Так Джек и поступил. Отнес пробы в бак-лабораторию, но у Агнес его ждало разочарование. «Мы не имеем возможности типировать вирусы», — сказала она. «А кто может?» — спросил Джек. «Лаборатория городская или штат? А может быть, даже только университетская. А лучше всего обратиться в комитет по особо опасным инфекционным заболеваниям. У них там есть целая секция, которая занимается только гриппом. Будь я на вашем месте, я бы так и поступила». Взяв у Агнес консервант, Джек поместил пробы туда и поднялся в свой кабинет. Усевшись на место, он позвонил в комитет, и его соединили с отделом гриппа. Джеку ответила обладательница очаровательного голоса, отрекомендовавшаяся как Николь Маркет. Джек объяснил ситуацию, и Николь выразила горячее желание помочь. Их отдел будет просто счастлив типировать и субтипировать любую культуру вируса гриппа. «Если я сумею доставить вам образцы сегодня, то когда будет известен результат?» — спросил Джек. «К сожалению, ответ не будет готов завтра, если вы рассчитываете на это». «Но почему?» — нетерпеливо воскликнул Джек. «Нет, в принципе, это возможно», — сказала Николь. «Но только если в ваших пробах высок титр вируса, то есть если там много вирусных частиц, тогда быстрое типирование возможно. Вы знаете титр?» «Не имею ни малейшего представления», — честно ответил Степлтон. «Но смывы взяты с легких пациента, умершего от первичной гриппозной пневмонии. Очевидно, штамм очень вирулентен, и я опасаюсь возможной эпидемии». «Если штамм вирулентен, то титр, скорее всего, достаточно высок», — предположила Николь. «Я найду способ сегодня же доставить вам пробы», — пообещал Джек. Он продиктовал Николь свой домашний служебный телефон и попросил женщину сообщить ему о результате в любое время дня и ночи. «Мы сделаем все, что в наших силах», — заверила Николь. «Но я должна вас предупредить, что если титр низок, то мы позвоним вам не раньше, чем через несколько недель». «Недель?» — вырвалось у Джека. «Но почему?» «А потому что в этом случае нам придется выращивать вирус заново», — начала объяснять Николь. «Мы работаем с хорьками, поэтому требуется около 2 недель для выработки достаточного количества полноценных антител. Тогда будет гарантия того, что нам удастся выделить вирус в достаточном количестве. Но уж если мы получим вирус в большом количестве, то сможем определить не только его подтип, но и его геном».